Глава 14. Китайский ультиматум. Покинув разрушенный дом президента, надворный советник с помощником двинулись по Миллионной улице в сторону управления. Русское поселение казалось вымершим, не было ни одной живой души, даже собаки не лаяли. «Чует мое сердце», — начал было Гонзолин, но, взглянув на хмурое напряженное лицо господина, умолк. Очень скоро они достигли Орлова поля, и тут стало ясно, почему опустела русская желтуга. Почти все граждане Амурской Калифорнии, не покинувшие еще республику, собрались на сход возле управления. Сейчас тут было не менее 1000 человек. Все приискатели были вооружены винтовками и охотничьими ружьями, лица у всех были строгие и хмурые. В центре площади на помосте высилась могучая фигура Николая Павловича Прокунина. Людское море волновалось, взгляды старателей были устремлены на русского старосту. Тот, очевидно, только что начал речь. В руках он держал какой-то желтоватый конверт. «Вот что, ребята!» — крикнул Прокунин, взмахивая письмом. «Китайцы прислали ультиматум. Требуют, чтобы мы в один день вымелись с желтуги. Что скажете?» Загремела желтуга, взорвалась криками, по большей части бранными. «Да пошли неким, бабушкой своей покойной пусть командует, клен корейским в глотку!» Эти и другие не весьма изящные пожелания выкрикивала сейчас толпа русских приискателей, оскорбленных не так требованием уйти с земли, которую они уже привыкли считать своей, как формой, в которой это требование было выражено. «Так что ж, воевать будем?» — крикнул Прокунин, перекрывая общий шум. «Будем!» — эхом откликнулась ему толпа. «Бей косопузых, братцы! Не отдадим матушку желтугу чертям прищуренным!» Пока толпа кричала и бушевала, Загорский каким-то чудесным образом пробился к помосту и даже взошел на него, встав за спиной у старосты. «Господин Прокунин», — сказал он негромко, — «у меня есть для вас несколько слов». Староста покосился на него через плечо, лицо его потемнело. Сказал он, — «явились-таки, господин ротмистр. Мы уж, признаться, думали, что вы окончательно лыжи смазали». Загорский отвечал, что никаких лыж он не смазывал. А не было его потому, что он вместе с помощником попал в плен к хунхузам. Прокунин, однако, не слушал его, отмахнулся, не до вас сейчас, и снова обратился к толпе. — «Что ж, — сказал он, — раз решили, то значит и решили. Тогда поступим так, сейчас все артели... И вольные приискатели составят взводы и роты. Назначим вам командиров из бывших военных, да и с Богом, на защиту родной Калифорнии!» Многоголосое «Ура!» грянуло над Орловым полем. «Милости государь, это самоубийство», — снова заговорил надворный советник, стоявший за спиной Прокунина. «Приискатели не смогут противостоять регулярной армии». «За себя говорите», — отвечал Прокунин, хотя, кажется, слова Загорского несколько поколебали его уверенность. «Вы боитесь, так вас никто и не принуждает, скатертью дорога. Вот так-то, господин ротмистр». Не глядя больше на Загорского, он простер руку вверх и крикнул в толпу. «Которые в артелях, перейди направо! Которые в компаниях и сами налево!» Толпа зашевелилась, пытаясь прийти хоть к какому-то порядку. Однако Загорский не унимался. «Давайте-ка сойдем вниз», — сказал он, чтобы не мозолить глаза народу. «У меня есть для вас чрезвычайно важные сведения». Прокунин не сразу, но все-таки последовал просьбе надворного советника. Теперь они стояли возле помоста незаметной толпе. «Против нас не просто пехота с винтовками», — говорил Загорский. «Против нас сотни конных маннигров. Кроме того, у китайцев есть пушки, и они эти пушки приведут в действие, не задумываясь». «Что ж, у нас тоже пушка есть», — отвечал Прокунин упрямо. Надворный советник заметил, что в этой пушке птицы гнездо свили. Нет у них ни боеприпаса серьезного, ни даже канонира. Неужели желтугинцы пропустили момент, когда китайцы обстреляли Калифорнию из орудия? Неужели не слышали выстрела? Прокунин смерил Загорского взглядом. Грохота не слышали на той стороне желтуги. Вот только решили, что это гром ударил. «Окститесь, Николай Павлович, какой гром посреди зимы?» — проговорил надворный советник. — Стреляли из пушки. И не гранатой стреляли, а бомбой, добрых 2 пуда снаряд. Мы с Гонзолином свидетели. Прямо в зимовье Карла Ивановича попали. Староста потемнел лицом. — Про Фассе ему лучше не напоминать. Он себя как трус повел. Где должен быть президент, когда республике грозит гибель? Здесь, на Орловом поле, командовать людьми. А где Фассе? А черт, тебя знает, сбежал. Бог с ним, с Фассе, — сердито отмахнулся Загорский. До Фассе очередь еще дойдет. Я вам про то говорю, что не может быть никакой войны с китайскими войсками. Это чистое самоубийство. Что же вы предлагаете? Поджать хвост и бежать? Неприятно ощерился Прокунин. Виктор Васильевич отвечал, что он предлагает разумно взглянуть на положение дел и не губить людей попусту, а спокойно отступить, пока китайцы не взялись за них как следует. Никто им никаких препятствий чинить не будет. Они не китайцы, а граждане России. Собрали пожитки, нагрузили телеги, да в 3 часа и покинули Желтугу. — Вам легко говорить, — сказал Прокунин, хмурясь. — Вы вчера приехали, да сегодня и уедете. А для нас это, считай, вторая родина. Кто же родину предает? За родину сражаются, за нее жизнь отдают. — Не родина, это будет для вас, а братская могила, — ровным голосом отвечал Загорский. Он увидел, что староста колеблется, что он и сам не хочет воевать, что, будь его воля, он, может быть, и сам бы ушел по добру, по здорову с прииска. Вот только характер его упрямый да перевернутое чувство долга не позволяют отступить, поскольку с его точки зрения это будет поступок труса и подлеца. — Ну и как, полагаете, я им это скажу? — спросил Прокунин. — Общий исход только что выразил свою волю, и что ж теперь? Все назад? Это ведь не овцы на пастбище, это взрослые самостоятельные люди. Думаете, захотят они менять свое мнение каждые 3 минуты? — Еще как поменяют, — отвечал Загорский, — сами увидите. Дайте только мне сказать им несколько слов, обещаю, что они меня послушают и глупости свои немедленно забудут. Несколько секунд староста колебался, но потом все-таки кивнул. — Ладно, — сказал он, — ладно. — Будь по-вашему говорить. Пусть уж сами тогда решают. Не хочу брать греха на душу. Они с Загорским снова поднялись на помост, и Прокунин поднял руку, призывая ко вниманию сход. Однако в дальнем конце поля началось какое-то волнение. — Братцы! — кричал кто-то. — Братцы! Китайцы уходят! Манигры их за золото выпускают. Айда смотреть, как оно там будет. Толпа, расслышав крик, поворотилась, как огромное животное, и медленно, но с каждым мигом ускоряясь, потекла в сторону китайского поселения. Тщетны были все попытки Прокунина остановить толпу. Он едва не сорвал голос, крича им вслед. Никто не слушал. Все двинулись к китайскому поселению в ожидании зрелища. И с этими людьми вы собирались воевать против китайцев? — саркастически осведомился Загорский. — Ни дисциплины, ни ответственности, ни понимания момента. Прокунин ничего не ответил, только спустился с помоста и сам двинулся следом за толпой. Загорский поискал глазами помощника, увидел, что тот стоит отдельно ото всех желтугинцев, а рядом с ним старый Гольд Рокон. Тут же возле них очень довольная и пушистая, как никогда, сидела Буся, похожая на меховой шар. Загорский подошел к этой живописной группе, пожал руку старому охотнику. — Куда иди? Зачем? — спросил Гольд, провожая глазами текущих мимо приискателей. — Манигры забрали у китайских старателей золото. Сейчас будут выпускать их с приисков, — объяснил надворный советник, думая, что Аракон не понимает происходящего. Старый охотник с горечью покачал головой. — Манигры, знай, однако... Люди плохой. Золото бери, выпускай, нет, убивай мало-мало. Нестор Васильевич нахмурился. Гольд высказал те же самые сомнения, которые терзали и его. Однако Загорский надеялся, что манигры не решатся нарушить слово при таком количестве русских свидетелей, к тому же вооруженных. Сейчас у них с Гонзалином был выбор. Тихой сапой покинуть Желтугу или пойти вместе со всеми в китайское поселение. Надворный советник выбрал второе. Неизвестно, как будут разворачиваться события. В случае неблагоприятного поворота пара опытных людей наверняка придется к месту. Аракон идти с ними не захотел, только печально кивал головой и повторял «Выпускай, нет, убивай, мало-мало». Русская толпа собралась на возвышении, откуда отлично было видно долину, горцующих на лошадях манигров, и молчаливую толпу китайских приискателей, готовых по первому сигналу двинуться навстречу судьбе. Китайцев было не более 300 человек, манигров в 2 раза больше. Над китайцами развивалось знамя, призванное ясно указать на то, что это не бессмысленная толпа, а организованное сообщество, исполняющее все договоренности и того же ждущее от своих оппонентов. Наконец, повинуясь, видимо, указанию командира Манегров, вперед выступил главный от китайцев. Вероятно, это был новый старшина, избранный после бегства Ван Юня, а может быть, у китайцев было два старшины. В этих деталях китайской жизни Загорский еще не разобрался. Следом за старшиной шли два помощника. В деревянном бочонке они несли золото, предназначенное как выкуп за жизни китайских старателей. Старшина и сопровождающие остановились в саженях в 50 от полка Манегров и стали выжидать. Командир Манегров выехал вперед, рядом с ним ехали два его заместителя. Китайский староста и его помощники, кланяясь, передали золото главному Манегру и застыли в подобострастных позах, ожидая, видимо, сигнала, который позволит старателям двинуться дальше. И сигнал раздался. Однако это был вовсе не тот сигнал, которого ждали легковерные китайцы. Начальник Манегров издал гортанный громкий крик, и по крику этому сотни всадников с ревом и гиканьем, сметая китайскую делегацию, ринулись вперед прямо на беззащитную толпу китайских старателей. Онемелые китайцы, потрясенные до глубины души таким вероломством, стояли неподвижно. Между тем конная лава Манегров накатывала на застывшую толпу. Еще несколько мгновений, и кони начнут сшибать и затаптывать людей, и будут десятки, сотни жертв, коллег и трупов, которые усеют землю. «Бегите!» Громовой голос надворного советника легко покрыл сотню сажений и достиг ушей китайцев. «Бегите!» Загорский знал психологию детей Поднебесной. Биологи давно заметили, что животные по-разному реагируют на опасность. Одни застывают на месте, другие притворяются мертвыми, третьи бросаются в атаку, четвертые обращаются в бегство. Примерно то же и с людьми. Особенность народности Хань, которая является самой многочисленной среди племен Срединного царства, состоит в том, что ее представители, встречаясь с опасностью или просто с чем-то неожиданным, на некоторое время застывают, не в силах решиться на дальнейшие действия. И если в мирных обстоятельствах это не так уж и страшно, то во время войны чистое самоубийство. Надворный советник знал, как вывести китайцев из оцепенения. И потому гремел сейчас над окрестностями его крик, понятный любому сыну Поднебесной империи. Словно разбуженные посреди ночи китайские старатели попятились, развернулись и бросились в рассыпную от стремительно накатывавшихся на них всадников. Похоже было, однако, что бегство не охладило преследователей, а напротив, раззадорило. Они принялись гоняться за убегающими, рубить их саблями, колоть пиками. Несколько секунд был слышен только вой Манегров и крики убиваемых старателей. Русская желтуга смотрела на все это, онемев от возмущения. «Гады!» — закричал чей-то пронзительный тенор. «Что ж вы творите?» Русские приискатели загудели, потрясая кулаками и посылая в сторону Манегров проклятие. Но Манегры не обращали на эти вопли никакого внимания. Они, как ни в чем не бывало, вершили свое палаческое дело. Русские желтугинцы замерли. Их терзала жалость и невозможность помочь несчастным жертвам. И вдруг Гонзалин выхватил из рук рядом стоявшего приискателя винтовку и, почти не целясь, выстрелил в скачущих по полю Манегров. Один из негодяев опрокинулся и повис в седле. Гонзалин, свирепо скались, выстрелил снова, и еще один Манегр повалился с лошади прямо под копыта своих товарищей. «Хороший выстрел, Гонзалин», — одобрил Загорский, вынимая винчестер из рук рядом стоящего приискателя. «Вперед, ребята!» — крикнул опомнившийся Прокунин. «Зададим перцу косопузым!» «Ура!» — закричали желтугинцы, бросаясь вперед и вниз по отлогому склону и открывая беспорядочную пальбу по мерзавцам-манеграм. Судя по всему, приискателей совершенно не смущало, что косопузы в этом конфликте были с обеих сторон. И более того, обе стороны были китайскими подданными. Только одни нарушали китайские законы, а другие их защищали. Впрочем, в защите закона манегры зашли слишком далеко, да при этом еще не выполнили соглашение. Им надо было либо вовсе не заключать договор с китайскими старателями, либо, заключив, строго ему следовать. «Ура! Ура!» — кричали русские желтугинцы, дружно поля по манеграм, которые забыли о преследуемых ими китайцах-старателях и метались под огнем из стороны в сторону, пытаясь уйти от обстрела. Манегры пытались, конечно, отвечать огнем на выстрелы врага, но они были в слишком неудобной позиции. Русские располагались на возвышенности, и манегры оказались перед ними как на ладони. Еще немного, и желтугинская армия обратила бы конников в бегство, но тут неожиданно явилась китайская пехота, вероятно, только и ждавшая возможности вступить в бой. Китайцев было много, и, в отличие от манегров, стреляли они довольно метко. Русские залегли в снег и теперь вели огонь лежа. Несмотря на то, что китайской пехоты было больше, чем желтугинцев, за последними, благодаря хорошему расположению на господствующей высоте, все еще оставалось стратегическое преимущество. Китайцы и манегры несли явный урон, а у русских потерь почти не было. «Что скажете, ротмистр?» — крикнул Прокунин, лежавшему рядом Загорскому, который метко бил из своего винчестера, стараясь при этом не убивать, но лишь ранить врагов. «Побьем мы китайцев?» «Это вряд ли», — сквозь зубы отвечал надворный советник, который внимательно наблюдал за тем, что происходит в тылу китайской армии. «Не знал, что вы такой капитулянт!» — весело прокричал староста. «Я не капитулянт», — отвечал Загорский. «Просто вооружение у них получше нашего будет». И действительно, за спинами китайской пехоты медленно разворачивались пушки. Одна, вторая, третья. «Вот черт!» — выругался Прокунин. «Откуда они только взялись?» Нестор Васильевич заметил, что о пушках он старосту предупреждал. Но тот, кажется, не очень-то ему поверил. Теперь вот действительность показала себя во всей красе. «Если нас тут накроют, нам, пожалуй, придется туго», — Виту Прокунин сделался озабоченный. «Какой план предложите, господин Загорский?» Надворный советник отвечал, что наилучшим планом в этих обстоятельствах будет быстрое отступление в сторону русского прииска, а именно Орлова поля. В этом случае они уйдут от прямого обстрела и избегнут опасности полного разгрома. Пока они переговаривались, китайские пушки начали пальбу. Прилетавшие с той стороны гранаты падали на белый снег среди приискателей, крутились, шипя и разрывались, раня и убивая желтугинцев. Одного из старателей убило прямо рядом с Гонзолином. Он почему-то решил подняться во весь рост, тут его и настиг осколок. Не желая рисковать, Прокунин отозвал людей назад к русскому прииску, как и советовал Загорский. Следом за ними бежали те китайские старатели, которым удалось спастись от манегров. Китайская армия не стала преследовать неприятеля. Очевидно, в ее планы это пока не входило. Достигнув Орлова поля, Прокунин разослал гонцов во все стороны поселения, чтобы те, кто не участвовал в бою, вооружились и явились к зданию управления приисками, где ждали бы дальнейших указаний. По домам пошли и те, кто принял бой, взять все припасенные патроны и тоже ждать возле Орлова поля развития событий. В управлении за большим столом сейчас сидели только Прокунин, Загорский и Гонзолин. Прокунин явно нервничал, ерошил пятерней жесткие русые волосы. — Где же остальные старосты? — спросил Нестор Васильевич с некоторым удивлением. — Видимо, пошли дорожкой, протоптанной господином Фассе, — зло отвечал Прокунин. Надворный советник недоуменно поднял брови. — Сбежали, — объяснил староста. — Я их, в общем, не виню. Каждый спасает свою шкуру как может. Меня другое удивляет. А именно то, что вы, господа, все еще с нами. Почему-то мне кажется, что вы в желтугу вовсе не за золотом явились, не так ли? И он испытующе уставился на Загорского и Гонзолина. Те переглянулись, и надворный советник вздохнул. Да, Николай Павлович совершенно прав. Они никакие не золотоискатели. Он Загорский детектив, а Гонзолин ему помогает. «Чего же вы собирались тут искать?» — удивился Прокунин. «Напоминаю, что территория — это не подведомственная российская власть». Нестор Васильевич отвечал, что территория, возможно, и не подведомственна. Но как раз отсюда, из Амурской Калифорнии, в большом количестве поступают в Россию фальшивые червонцы. И он коротко пересказал старости всю историю, начиная с убийства в Нижнем Новгороде революционера Забелина. История эта показалась Прокунину чрезвычайно любопытной, однако предположение Загорского, что к распространению фальшивок имеет отношение Фассе, он решительно отверг. «Карл Иванович, конечно, далеко не бессребреник. У него свои недостатки, но человек он честный. И рук марать не станет. Думаю, саквояж он вам не показал, потому что в самом деле решил, что вы грабители. К тому же он вас и пальцем не тронул, когда в дом попала бомба, а вы лежали без сознания. Был бы он бандитом, прикончил бы вас, как цыплят. Нет-нет, президент тут ни при чем. А вот китайский староста — фигура интересная. Но я ведь, кажется, знаю, куда именно он мог отправиться. — В Пекин? — неожиданно спросил Гонзолин. Прокунин покачал головой. В Пекине ему делать нечего. Китайский староста желтуги с точки зрения китайских властей, преступник, подлежащий казни. Скорее всего, Ван Юнь отправился в Игнашину. Там у него имеется русская жена. «Жена?» — удивился Загорский. «Ну, не то чтобы жена, вернее сказать, женщина», — поправился Прокунин. «Одним словом, баба. Едва ли они сочетались с установленным порядком, но Ван Юнь, когда бывает в Игнашиной, всегда живет у нее». Гонзолин скорчил рожу. «Такие жены у любого китайца есть в каждом городе, где он останавливается. Приехав на новое место, китаец первым делом ищет себе жену и только потом обедает». «Любопытно», — сказал старост. «А что, китайские жены в других городах об этом знают? Им-то об этом говорят?» Гонзолин отвечал, что много чести будет каждой жене рассказывать про других. Жене этого не надо. Ее дело — кормить и лелеять своего господина, когда он в городе, и терпеливо ждать, когда он снова осчастливит ее своим визитом. «Удивительные у вас в Китае нравы!» Прокунин только и мог что головой качать. Надворный советник, однако, заметил, что не следует принимать все рассказы Гонзолина за чистую монету. И на деле все не так дико, как может показаться. Впрочем, это сейчас не важно. Важно, что Ван Юнь не изменил китайскому обычаю заводить походных жен, а значит, его можно будет поймать и прищучить. «Но и это тоже дело не первостепенное», — продолжал Нестор Васильевич. «Важнее все-таки понять, как теперь быть желтугинцем». Прокунин помрачнел. Он как раз хотел услышать мнение Загорского на этот счет. Надворный советник пожал плечами. «Какое же тут может быть мнение? Пушкам они противостоять не могут. Следовательно, надо уходить из Калифорнии, пока китайские власти еще позволяют. Не равен час разозляться и с русскими устроят такую же катавасию, что и с китайскими старателями». «Но с нами-то это будет потруднее сделать», — не очень уверенно отвечал Прокунин. «Мы русские, подданные, России своих не выдает. Если за нас примутся, государь китайцам такое Мамаево побоище устроит, что тошно станет. На всю жизнь закаются на русских людей руку поднимать». Нестор Васильевич лишь невесело улыбнулся. Государь далеко, и ему не до того, чтобы желтугинскими делами заниматься, в которых для русской короны никакого гешефта, а одни дипломатические неприятности. Это во-первых. Во-вторых, гораздо проще и разумнее не допустить гибели людей, чем потом мстить за убитых. Тем более, что противостоять пушкам и снарядам они не способны. Значит, разумнее всего отойти, а там видно будет. Может, выйдет, как нынешним летом, когда китайцы выгнали из Амурской Калифорнии всех приискателей и отошли, а желтугинцы осенью все равно вернулись назад. На то мы порешили. Однако в реализации этого разумного во всех отношениях плана возникли неожиданные трудности. После того, как Прокунин на Орловом поле объявил о выходе всех желтугинцев с приисков, к нему неожиданно приблизилась делегация от китайских старателей. Перепуганные сыны Поднебесные, кланяясь и оглашая воздух горестными криками, стали на дикой смеси русских и китайских слов о чем-то слезно просить русского старосту. Грязные, избитые манеграми, они дрожали и плакали, смотреть на все это было ужасно. Староста некоторое время пытался разобраться в их бессвязных речах, потом плюнул и повернулся к Гонзолину. «О чем они толкуют, не понимаю». «Понять их несложно», — мрачно отвечал Гонзолин. «Уйти из желтуги они не могут. Китайские войска их не выпустят. Если русские уйдут и оставят их здесь, всем им грозит мучительная смерть, как нарушителям китайских законов. Они умоляют не бросать их на произвол судьбы. А нет, так уж лучше взять и расстрелять сразу. Это, по крайней мере, будет не так страшно». Прокунин посмотрел на надворного советника. «Все действительно так ужасно». Тот отвечал, что жестокость китайцев вошла в поговорку. И он ни секунды не сомневается, что китайцы предадут своих желтугинских соплеменников самым чудовищным казням, которые только можно измыслить. «Но ведь это незаконно!» — разъярился Прокунин. Нестор Васильевич пожал плечами. С точки зрения властей желтугинцы первыми нарушили закон. Так что ответом со стороны войск вполне может быть такое же беззаконие, только гораздо более страшное. Они бы и нас порубали на соус тартар, если бы не опасались дипломатических осложнений с Россией, — продолжал он. Ну, а со своим братом китайцам могут сделать все, что душе угодно. Староста задумался. Китайцев жалко. Да и кроме того, они тоже граждане Амурской Калифорнии. Нехорошо было бы просто так взять и бросить своих товарищей. — Надо потянуть время, — внезапно сказал Гонзолин. — Попросить еще несколько дней, чтобы русские могли выйти из желтуги. А пока суд да дело, что-нибудь придумаем. Прокунин усомнился. Едва ли китайцы согласятся. Они наверняка догадаются, что их водят за нос. — Они согласятся, — промолвил Гонзолин. Надворный советник поддержал своего помощника. Тянуть время и выжидать — привычная тактика для китайцев. К тому же, как им еще поступить? Начать в открытую воевать с желтугой — это и неприятно, и рискованно. «Китайцы воевать не любят. Китайцы любят обедать», — заключил Гонзолин. «Пусть пока ждут, а мы подумаем, что делать». В следующие несколько дней, которые все-таки удалось выторговать у китайских властей, Прокунин пытался организовать из старательской вольницы более или менее дисциплинированное войско. Получалось это у него не очень. К тому же, с точки зрения Загорского, это было делом совершенно зряшным. В первую же ночь желтугу начали тайно покидать русские приискатели, которые не хотели ждать до последнего, но надеялись проскочить мимо китайских войск незаметно. Однако, судя по всему, удавалось это немногим. По утрам на Миллионной находили по несколько отрезанных голов, которые кто-то подбрасывал под покровом ночи. Прокунин ярился, топал ногами, готов был плюнуть на все опасения идти против китайцев в открытую, однако надворный советник удерживал его. «Вероятно, они только этого и хотят», — говорил он. «Это во-первых. Во-вторых, мы не уверены, что всех этих людей убили солдаты или манегры. В окрестных лесах полно уголовной и каторжной швали. Они и в мирные времена убивали приискателей, а теперь и подавно. Выйти сейчас против китайских войск значит подписать себе смертный приговор. Терпение, Николай Павлович, еще раз терпение. Бывают положения, в которых спасти может только одно». Несколько дней, которые выиграли желтугинцы, хоть и лишили их части сотоварищей, зато прояснили их ум. «Мы вот что сделаем», — сказал, наконец, Загорский на очередном совещании с Прокуниным. Он все это время ломал голову над тем, как бы и самим уйти живыми и китайских старателей спасти от карающей руки манегров. Наконец он придумал, как ему казалось, надежный выход из положения и теперь готов был растолковать свой план. «Мы покинем желтугу, но выйдем не одни, а вместе с китайцами. Манегры отобьют китайцев, разгонят их и перебьют, как кур», — возразил Гонзолин. Надворный советник заметил ледяным тоном, что если Гонзолин научится дослушивать чужие слова до конца, это сильно улучшит его умственные способности. Помощник скривился, но возражать не посмел. «Итак, мы пойдем вместе с китайскими старателями», — продолжал Нестор Васильевич. «Однако мы смешаем их с русскими желтугинцами. Китайцы пойдут в центре русской толпы, и манегры просто не смогут в них попасть. Если же они хотя бы попробуют, мы встретим их выстрелами». «План хороший», — кивнул Прокунин. «Осталось только уговорить нашу русскую публику, чтобы они согласились прикрывать собой китайцев». «Согласятся», — отвечал Загорский непререкаемым тоном. «Русский народ добросердечен и отзывчив к идеям товарищества и взаимопомощи. В их глазах китайцы все равно, что малые братья, особенно если учесть, что это их же товарищи-приискатели». Все вышло, как и предсказывал Загорский. Может быть, в желтуге к тому моменту остались самые стойкие и самые добросердечные. А может, желтугинцам стыдно было выдавать на смерть беззащитных китайцев, которых ждали страшные, поистине нечеловеческие казни. Так или иначе, но все было сделано по рецепту Загорского. Предупредив китайскую армию, что они покидают Амурскую Калифорнию, желтугинцы погрузили свой нехитрый скарб и остатки добытого золота в подводы и двинулись по Миллионной улице. Впереди несли знамя с надписью «Мы, Александр Третий». Следом шли три гарниста, нестройно игравшие по очереди все известные им марши. «Что за исход волхвов?» — удивился Загорский, разглядев надпись на знамени. С каких пор мы умиротворяем противника августейшим именем? Прокунин только руками развел. По его словам, приискатели очень просили его разрешить нести такое знамя. Они искренне верили, что одно только имя государя способно оцепенить и обратить в бегство любого врага. «Бог с ним», — махнул рукой Загорский. «Сейчас не время вести просветительские беседы. Если это успокаивает людей, так тому и быть». На выходе с прииска желтугинцев ожидали манегры и пешее китайское войско. Они с изумлением глядели на приискательскую толпу, в которой там и сям мелькали желтые узкоглазые физиономии. Китайцы тоже вымолили у Прокунина право нести свои знамена, хотя он надеялся в глубине души, что те затеряются среди русских и пройдут незаметно. Загорский сказал, что, может быть, внесение знамен китайскими старателями есть свой резон. Во всяком случае, у манегров не будет той отговорки, что их пытались обмануть и вывести китайцев тишком. Тем не менее, враг был явно недоволен, что русские пытаются спасти китайцев. Манегры и пешие войска не стали задерживать толпу, однако выстроились по обеим сторонам от нее и подняли винтовки, словно бы целились в проходящих. Видя это, желтугинцы тоже подняли свои ружья и винчестеры. — Не стрелять! — зычно крикнул Загорский. — Не стрелять, не стрелять! — понеслось по рядам. Вот, наконец, последние телеги из обоза скрылись в лесу. Желтугинцев никто так и не остановил. Всюду раздались облегченные вздохи и радостные клики, народ крестился, опускал ружья. «Слава тебе, Господи!» — говорили приискатели. «Кажется, спаслись». Китайские старатели, которые уже несколько раз попрощались с жизнью, плакали от радости. Однако лица желтугинских вождей, Загорского и Прокунина, были мрачны. «Держать строй!» — негромко проговорил Загорский. И Прокунин, признававший его старшинство в вопросах военной стратегии, зычно повторил его приказание. «Это только начало». Староста согласно кивнул. До станицы Игнашиной на том берегу Амура, где они могли почувствовать себя под защитой русской короны, оставалось еще по меньшей мере 30 верст. Однако первые неприятности начались, едва они отъехали от Желтуги верст на 5. Явился представитель китайских старателей, благодарил за спасение и кланялся, и что-то горячо объяснял Загорскому. Загорский в ответ только качал отрицательно головой и произносил короткие решительные фразы. Представитель потрусил в конец обоза, явно недовольный. — Что он говорит? — спросил Прокунин. — Он говорит, что дальше китайцы хотят идти сами. Они считают, что так им будет легче ускользнуть от манегров. — А что вы им ответили? — Я сказал, что мы их не отпускаем, они без нас и пару часов не протянут. Их настигнут и перебьют манегры. Они, разумеется, этого не понимают и не верят в это. Они думают, что пока манегры будут отвлечены на русских приискателей, сами китайцы тихонечко скроются в здешних лесах. Китайцы, как всегда, пытаются обмануть сами себя. Прокунин пожал плечами. Загорский волен поступать, как считает нужным. В конце концов, их совесть чиста. Они вывели китайцев с прииска. А уж что они будут делать дальше, это, в конце концов, не их забота. Надворный советник покачал головой. На его взгляд, в этом рассуждении был изъян. Ради китайских старателей русские желтугинцы подвергли себя безусловной опасности. Их задачей было не просто вывести китайцев, но спасти им жизнь. Если же сейчас до них доберутся манегры, окажется, что все их усилия насмарку. Китайских старателей хорошо бы, по крайней мере, переправить на ту сторону Амура, на русскую землю. Там они будут хотя бы отчасти защищены от посягательств манегров, — закончил Загорский. Однако, как верно заметил слушавший этот разговор Гонзалин, человек предполагает, а Бог все равно все делает по-своему. Не прошло и получаса, как из конца процессии, где шли китайцы, явился гонцом старичок Еремей Курдюков. Вид у него был взволнованный и запыхавшийся. — Винта? Дали-ка согласие, — тяжело дыша проговорил Курдюков в ответ на молчаливый вопрос Загорского. Прокунин нахмурился и велел ему говорить по-человечески, а не на диком каторжном наречии. Но прежде чем старичок перешел на человеческий язык, надворный советник уже все понял. — Хочешь сказать, что китайцы пошли своей дорогой? — спросил он Курдюкова. Тот кивнул. — Именно так дали винта, да и пошли своей дорогой. Загорский покачал головой. «Жаль, очень жаль. Но, как говорится, насильно мил не будешь, и тем более насильно никого не спасешь. Теперь у них частично оголился тыл, и это нехорошо. Ему кажется, что они с самого начала сделали ошибку, выведя вперед все руководство желтуги. Нужно, чтобы кто-то из них находился в конце процессии, а кто-то оставался в авангарде. Прокунин кивнул. Верная мысль. Нужно разделиться. Он отправится в хвост желтугинского обоза, а надворный советник с Гонзолином пускай остаются на передовых позициях. По совету Загорского они решили сдвинуть большую часть подвод вперед, в случае чего им удобнее будет держать оборону. На то мы порешили. Обменявшись рукопожатиями с Загорским и Гонзолином, Прокунин направился в хвост их обоза. Спустя минуту могучая фигура его затерялась под сводами засыпанного снегом угрюмого леса. Загорский и помощник задумчиво глядели ему вслед, пока мимо медленно текли подводы и люди. — Мне одному кажется, что мы видим его в последний раз, или вам тоже? — спросил китаец. Загорский слегка поморщился и посоветовал Гонзолину упражнять свои пророческие таланты в другой раз и в другом месте. Сейчас перед ними ясная, хоть и не очень простая задача — живыми и невредимыми довести приискателей до станицы Игнашины. — Что ж тут непростого? — удивился помощник. И словно бы в ответ на его вопрос из чащи раздалось дикое гиканье, рев и стрельба. Среди приискателей немедленно началась паника. «Манегры!» — кричали люди. «Манегры! Спасайся, кто может!» Особенно страшным казалось то, что врага не видно за деревьями, стоявшими вдоль дороги. Слышны были только дикие, почти звериные вопли и пальба. Прилетавшие невесть откуда пули язвили и убивали старателей, и они с криками и бранью падали на взбаламученный снег, который покрывался грязью и кровью. Кто-то прятался за лошадьми и телегами, но и это не спасало. Манегры стреляли и слева, и справа от дороги, и укрыться было негде. Уцелевшие бросались в лес, но из лесной чащи их настигали выстрелы, и они падали и умирали в муках на окровавленном снегу. «Отставить бежать!» — рявкнул Загорский, и голос его прогремел под сводами леса, как труба архангела. «Слушай мою команду! Всем перейти на правую сторону дороги! Лечь! Развернуться к лесу, к правой стороне! Целься в чащу! Заряжай! Товсь! Беглым огнем! Пли!» Приискатели, повинуясь железной воле надворного советника, открыли беспорядочный, но беглый огонь по лесу, точнее, по правой его стороне. Теперь слева их прикрывали от пуль лошади и подводы, и им не было нужды сражаться сразу на два фронта. Это, пожалуй, был единственный способ остаться в живых. Загорский заметил, что с правой стороны огонь манегров был не такой сильный, и решил, что лучше сражаться с более слабым отрядом врага. Благодаря мощному отпору старателям довольно быстро удалось подавить огонь неприятеля, шедший с правой стороны, однако слева он только усиливался. Еще немного... Манегры перегруппируются, и желтугинцам придется худо. Положение усугублялось тем, что авангард желтугинской колонны, которым руководил Загорский, оказался отрезан конниками-манеграми от основного отряда желтугинцев, поэтому уповать на помощь им не приходилось. Выстрелы слева на время затихли. Очевидно, манегры перегруппировались перед новой атакой. «Надо очистить правую сторону», — Загорский смотрел на Гонзолина. Тот кивнул. Подхватил винчестер, исчез в чаще. Он знал, что делать. Сейчас он зайдет в тыл манеграм, которые еще оставались с правой стороны, и отвлечет их внимание на себя. Те же, кто остался от авангарда желтугинцев, проберутся в лес и станут так же невидимы для врага, как враг сейчас невидим для них. Очень скоро с той стороны, куда ушел Гонзолин, раздались отдельные выстрелы. Загорский хорошо знал, что сейчас там происходит. Один за другим, пораженные ударами какого-то невидимого и беспощадного демона, манегры падают со своих лошадей. Вот с правой стороны сухо и беспорядочно защелкали винтовки манегров. Треск этот перемежался одиночными, гулкими выстрелами гонзолиновского винчестера. Вот все замолкло. «В лес!» — скомандовал Загорский, и уцелевшие после перестрелки старатели послушно поползли с дороги в чащу, оставляя на произвол судьбы и лошадей, и телеги, и все взятое с собой добро. Спустя несколько секунд опомнившиеся манегры, прятавшиеся с левой стороны дороги, открыли ураганный огонь, но было уже поздно. Желтугинцы попрятались в чаще, и разглядеть их за деревьями было трудно. Из чащи бесшумной тенью явился Гонзолин и сообщил, что в тылу все чисто. Это была хорошая новость. Но была и плохая. Во время перестрелки желтугинцы израсходовали почти весь свой боеприпас. Немало патронов осталось в подводах, но они теперь были для желтугинцев недоступны. Это очень скоро поняли и маннегры. Постреливая в сторону врага, они быстро перемещались на своих лошадках среди деревьев и постепенно надвигались на противника, залегшего в снегу и огрызавшегося отдельными неуверенными выстрелами. Загорский по цепочке передал старателям приказ ползти дальше в лесную чащу. Это дало возможность выиграть немного времени, но и не более того. Биться с маннеграми они не могли. Патронов у них почти не осталось. Что было делать? Сдаваться на милость победителя? Но неизвестно, захотят ли маннегры брать пленных. Может быть, поступят так же, как с китайскими старателями. Сделают вид, что договорились, а сами начнут расстреливать и топтать конями. Нет, это слишком рискованно. Значит, оставался один путь. Бросить бесполезное оружие и попытаться рассеяться в лесу, в надежде на то, что маннегры не полезут за ними в чащу. «Они полезут», — сказал Гонзолин. «Полезут и всех перебьют. Они на конях, мы пешком убежать не сможем». «И что в таком случае прикажешь делать?» — хмуро осведомился надворный советник. «Стоять до последнего», — решительно отвечал помощник. «Не отступать, не сдаваться, рвать глотки зубами. Утащить за собой на тот свет как можно больше врагов». Надворный советник только поморщился. Утащить на тот свет как можно больше врагов — идея понятная, но малоутешительная. Ему пока еще хочется на этом свете побыть. «А как?» — резонно спросил Гонзолин. Надворный советник знал, как. Для этого достаточно им с Гонзолином бросить желтугинцев и уйти в лес. Пока маннегры будут истреблять приискателей, они уйдут далеко, заметут следы, их никто не догонит, да и не станут маннегры ради двух человек организовывать карательную экспедицию. «Отличный план», — скривился помощник. «Я бы тоже такой придумал». «Но ведь вы же сами первые ему не последуете». Нестор Васильевич вздохнул. «Разумеется, нет. Что бы там ни было, нельзя бросать товарищей на погибель». «Тогда предлагаю так», — деловито молвил китаец. «Сражаемся до последнего патрона. А там уже разбегаемся во все стороны, как тараканы. Если поймают, сделаем вид, что хотели сдаться в плен. Умирать так с музыкой. Как вам такая мысль?» Загорский ничего не ответил. Он внимательно вглядывался вперед, в сторону врага. Маннегры медленно, но неуклонно продвигались вглубь леса и были уже в каких-нибудь 20 саженях от них. Как немедленно, однако, двигался враг, но перемещался он гораздо быстрее старателей, которые, как раки, просто ползли задом на животах, стараясь не попасть в прицел какого-нибудь конника. Но надворный советник, как ни странно, смотрел вовсе не на врага и даже не на желтугинцев, оказавшихся под его началом. Зорким своим почти орлиным оком он выцеливал странный силуэт, трусивший по невидимой линии, разграничивший сейчас маннегров и желтугинцев. «Не может быть», — сказал он изумленно, — «Буська». Загорский не ошибся. Силуэт, наконец, выбежал из-за деревьев, которые скрывали его от человеческих глаз, и оказался пушистым задиристым шаром, который немедленно и чрезвычайно сварливо облаял маннегров. «Ну, слава богу!» — с облегчением сказал Загорский. «Мы спасены!» Гонзолин поглядел на хозяина с величайшим изумлением. «Спасены? Он шутит? Как одна глупая собаченция может спасти всю их компанию?» «Во-первых, Буся вовсе не глупая, она очень умна», — заметил Нестор Васильевич. «А во-вторых?» Загорский не успел ответить, потому что один из маннегров, раздраженный собачьим лаем, поднял винтовку к плечу и прицелился. «Буся?» — негромко сказал Загорский, как будто не голосом хотел передать собаке свой приказ, а телепатируя. «Буся, назад!» Но Буська не обратила внимания на телепатию и продолжала брехать чрезвычайно противно и даже вызывающе. Маннегр нажал на спусковой крючок. Оглушительно грянул выстрел, и собака умолкла. Загорский и Гонзолин видели, как маннегр свалился с лошади, а Буська, сломя голову, ринулась в чащу. «Дурак, собака, стреляй! Сам умирай!» — раздался совсем рядом чей-то ворчливый голос. Они оглянулись. За спиной у них стоял старый Орокон, в руках у него было ружье. «Ты спрашивал...» «Что, во-вторых?» — отнесся Загорский к помощнику. «Во-вторых, то, что Буська никогда не приходит одна. Здравствуй, Оракон». «Мало-мало виделись», — отвечал старый охотник, зорко поглядывая вперед, где озлобленные манегры снова открыли стрельбу в сторону невидимого врага. Напуганные приискатели, которым уже совсем нечем было отвечать, манеграм только глубже зарылись в снег. Гонзолин покачал головой. Это все очень мило, конечно. Вот только как один старый охотник спасет их от отряда разъяренных манегров? Он как в воду смотрел. Уже не сторожась, конники с криками и пальбой поскакали вперед в лес прямо на беззащитных желтугинцев. «Дураки, однако», — с презрением заметил старый Гольд. «Сначала голова думай, потом ружье стреляй. Голова нет, стреляй тоже нет». «Беги», — перебил Загорский. «Беги, прячься, нам тут не уцелеть». «Ничего, пуля есть», — самоуверенно отвечал Аракон. Надворный советник даже рассердился на глупого Гольда. «Пули не помогут», — сказал он, — «их слишком много». «Нас тоже мало-мало много», — загадочно отвечал старый охотник. Что означают эти слова, Загорский и Гонзолин поняли буквально через секунду. Из лесной чащи наперерез манеграм, молча, как привидения, ринулись неведомые всадники. Их было раза в два меньше, чем манегров, однако те были явно не готовы к такой встрече, и в одну минуту таинственный отряд прицельной стрельбой уничтожил почти всех китайских конников. Оставшиеся в живых манегры в панике рванулись прочь и скрылись в чаще. Старатели лежали тихо, не зная, чего ждать от загадочных спасителей. — Это кто такие? — ошеломленно спросил Гонзолин у Аракона. Вместо старика ответил Загорский, который успел разглядеть среди крепких мужских фигур маленькую и изящную женскую. — Хаохани, — только и сказал он. — Данцзяфу. И действительно, спустя минуту на крепких монгольских лошадках к ним подъехали Ланьхуа и Пэнгун. «Позвольте поблагодарить вас», — церемонно начал было надворный советник, но предводительница хунхузов прервала его. «Как говорят у вас, русских, долг платежом красен», — сказала она, глядя с лошади на Загорского. «Вы спасли мою жизнь, я спасла вашу. Теперь мы квиты, мой долг исполнен». В таком случае, не знаете ли вы, что случилось с нашими товарищами, которые шли в конце колонны? — спросил Нестор Васильевич. — Манегры всех перебили, — отвечала она. — Помочь им уже нельзя. Загорский обхватил правой рукой левый кулак, поднял на уровень лица и, глядя на Ланьхуа, слегка наклонил голову. Благородная разбойница молча обхватила ладонью свой кулак и подняла на уровень груди. Потом она подхватила повод и, ударив пятками в бока свою лошадь, поскакала прочь, туда, где ждали ее братья-хунхузы. Гонзолин провожал ее восхищенным взором. Пэнгун, видя это, слегка ухмыльнулся. — Ну, прощай, братец, — сказал он Гонзолину. — И мой тебе совет — не пялься на чужих жен. Заведи лучше собственную. С этими словами он дал шпоры своему коню и поскакал следом за Ланьхуа.